Речь идет о воспоминаниях из 1823 года покойного Йозефа Дайнера, управляющего в пивном баре, который якобы часто посещал Моцарт в последние годы своей жизни. Его личные воспоминания в связи со столетием со дня рождения Моцарта в 1856 году были опубликованы в «Винер Моргенпост» неизвестным автором. В этом сообщении говорится: 28 ноября врачи созвали консилиум о состоянии здоровья Моцарта. Присутствовали уважаемый тогда доктор Эллосек, имеется в виду доктор Клоссет, и доктор Заллаба, главный врач больницы. Так как болезнь Моцарта принимала с каждой минутой опасный характер, его жена 5 декабря 1791 года несколько раз просила доктора Заллаба зайти. Пришел он, и вскоре после него капельмейстер Зюсмайер, которому Заллаба доверительно сообщил, что Моцарт не переживет эту ночь. Можно почти уверенно предположить, что у Моцарта незадолго до смерти резко поднялась температура, и замечено было его сумеречное состояние. Это те симптомы, которые были описаны в конце века как клиническая картина церебрального ревматизма или гиперферитического ревматизма суставов. Они и могли привести Моцарта к смерти. Поэтому можно себе приблизительно представить, какую значимость для врачей XVIII века имело утверждение об отложении в голове для определения дальнейшего течения болезни пациента с ревматической лихорадкой. Так, может быть, мы лучше сможем понять, каким образом можно было предсказать смертельный исход. Для спасения чести лечащих врачей следовало бы еще коснуться того упрека Софи Хайбель, который Ниссен поместил в свою биографию. Свояченица считает, что Моцарта недостаточно целенаправленно лечили от его болезни. Вместо того, чтобы другим путем избавиться от сыпи, ему пускали кровь и ставили холодные примочки на лоб. Это добавление относительно к прежним высказываниям Софи о том, что доктор Клоссет ставил холодные примочки на его пылающую голову, которые так потрясли его, что он не пришел в себя, пока не отошел. Если даже на рубеже XVIII и XIX веков в особо тяжелых случаях ревматической лихорадки вследствие острого воспаления сердечного клапана или так называемого церебрального ревматизма смертельный исход за несколько недель не представлял собой, по-видимому, ничего особенного, то другое обстоятельство содействовало неожиданной смерти Моцарта, а именно опасное воздействие принятого тогда лечения обильным кровопусканием. На это обстоятельство первым указал Бокай в 1906 году. При изучении работ доктора Клоссета и доктора Заллаба можно убедиться в том, что кровопускание было для их пациента Моцарта одним из методов лечения. В 1791 году Заллаба писал в своей «Historia Naturalis Morborum» о значении сильного притока крови при ревматических воспалениях. В данном случае особо необходимо кровопускание и больше, чем при простом воспалении. Нет никакой другой болезни, которая так легко переносила бы кровопускание. В связи с этим он и прописывал при воспалительных заболеваниях в первую неделю минимум 6 или 8 кровопусканий по четверти литра каждый раз и больше. Потери крови при небольшом теле, еще и ослабленном высокой температурой и потоотделением, должно быть, подействовало катастрофически. То, что Моцарт действительно охотно пользовался этим методом лечения, можно заключить из двух различных источников. Сначала Софи Хайбель сообщила, что врач Клоссет, пришедший в последний вечер его жизни, прописал кровопускание. Позже появилось замечание еще от одного врача об этом методе лечения. В дневнике врача доктора Карла фон Бурси, родом из Санкт-Петербурга, в записи за 1816 год говорится: «Знаменитый врач города считал болезнь Моцарта воспалительного характера и вскрыл ему вену». Если в сообщении Дайнера считать правдоподобными данные о том, что 28 ноября 1791 года состоялся консилиум с присутствием доктора Клоссета и доктора Заллаба на Рауэнштайн-Гассе, то эта версия косвенно свидетельствует, что, вероятно, рассматривалась возможность интенсификации лечения кровопусканием. Мы знаем, что коллеги советовались друг с другом в трудных случаях. Из замечания в биографии Немичика можно во всяком случае заключить, что этот консилиум не был созван из-за диагностических затруднений, а скорее из-за терапевтических размышлений. Вероятно, их беспокоила причина угрожающего повышения температуры. Из записи Заллаба и из указаний его учителя Максимилиана Штолля можно узнать, что если температура не падает или все еще повышается, рекомендуются частые кровопускания. В этом смысле следует понимать и указание в учебнике Штолля о медицинских методах лечения за 1794 год. Воспалительная лихорадка опасна, если после трехкратного кровопускания она не ослабевает. У Моцарта кровопускания не привели к ожидаемому результату, поэтому доктор Клоссет и предсказал смертельный исход. Говорится же в заключении доктора Гульденера фон Лобес. Однажды он встретил доктора Заллаба и откровенно сказал ему: «Моцарта уже нельзя спасти, отложение остановить невозможно». Заллаба сейчас же передал мне его мнение, и спустя несколько дней Моцарт скончался с обычными симптомами отложения в голове. Сегодня уже нет сомнений, что из-за использования обильных кровопусканий у некоторых пациентов наступает смерть как результат потери крови. При прямых и косвенных указаниях, что у Моцарта была применена терапия кровопускания, это могло стать причиной смерти. Для такого предположения можно найти примечательные указания Ниссена. В последний вечер его жизни пришедший доктор Клоссет сделал ему кровопускание, после чего его силы заметно ослабли, он потерял сознание и больше не приходил в себя. Учитывая все источники, находящиеся в нашем распоряжении, медико-исторические условия того времени и современные медицинские знания, можно прийти к выводу, что у Моцарта было лихорадочное заболевание с сильным потоотделением и просовидной сыпью, с воспаленными и отечными конечностями и их неподвижностью от сильных болей. Поэтому с почти полной уверенностью можно сказать, что в данном случае речь шла об острой ревматической лихорадке с клинической картиной рецидива ревматического воспаления суставов, усиливающегося из-за неоднократно перенесенных в юности приступов острого ревматизма. Для течения этой болезни, приведшей к смерти через 2 недели, которая раньше была намного опаснее, чем сейчас, развитие так называемого церебрального ревматизма с поражением важных мозговых центров оказалось решающим. Она закончилась смертельным исходом из-за исключительно высокой температуры тела и недостатков терапии. Непосредственной причиной смерти должно быть признано кровопускание, назначенное за 2 часа до смерти. Так как все подробности болезни Моцарта уже включены в эти записи и едва ли допустимо иное толкование, дальнейшие дискуссии о смертельной болезни Моцарта должны быть, наконец, прекращены. Погребение. В то время как уже хорошо известно почти все о последних днях и часах жизни Моцарта, дни между его смертью и его погребением все еще покрыты мраком. Даже дата его погребения указана не совсем точно. В регистр умерших при соборе святого Стефана оно внесено 6 декабря 1791 года. Новые исследования свидетельствуют о том, что труп Моцарта был отпет и затем похоронен на кладбище святого Марка лишь 7 декабря. Моцарт умер 5 декабря, и более раннее время погребения вообще было немыслимо. По существующим тогда строгим санитарным предписаниям, установленным Иосифом II и неизмененным его преемником Леопольдом II, срок карантина, 48 часов, должен был соблюдаться при любых условиях. За правильность исправления даты погребения Моцарта на 7 декабря говорят и некоторые воспоминания современников, которые жаловались на неблагоприятную погоду, сильную бурю, разразившуюся в этот день. Это написано и в сообщении Дайнера. «Ночь смерти Моцарта была темной. При его отпевании бушевал ветер и началась буря. Одновременно шел дождь и снег, как будто бы природа прогневалась на современников великого музыканта, так как на его похороны собралось очень мало людей. Только несколько друзей и 3 женщины провожали его труп. Супруги Моцарта не было. Его друзья стояли с зонтами у катафалка, который поехал потом по большой Шулерштрассе к кладбищу святого Марка. Погода все время ухудшалась, и его друзья решили возвратиться от Штубентор. Управляющий Дайнер тоже был при отпевании. Карл Фридрих Гирш, внук друга Моцарта, композитора Иоганна Георга Альбрехтсбергера, пишет: «Наконец, обстоятельства прояснились. Во время погребения Моцарта была неблагоприятная погода, поэтому никто, кроме семьи Альбрехтсбергера, не сопровождал труп». Музыкант Иоганн Далецалик, приехавший в Вену в 1799 году, сообщает, что 2 ученика Моцарта, Фрайштетлер и Гатвик, по их собственному свидетельству, не могли дальше сопровождать труп из-за сильной бури. Они дошли только до Штубентор, потому что не поспевали за дрогами, которые ехали очень быстро. Это упоминаемая современниками неблагоприятная погода, буря с юго-запада, началась действительно пополудни 7 декабря. Как яствует из записей Венской обсерватории, 6 декабря был, напротив, тихий осенний день с легким туманом. Теперь день погребения Моцарта точно установлен. 7 декабря 1791 года. Тот факт, что в записях собора святого Стефана ошибочно значится день 6 декабря, можно объяснить лишь тем, что срок погребения был назначен уже после 5 декабря, после сообщения о смерти и заранее назначен на 6 декабря. Отпевание трупа должно было состояться в часовне слева от ворот, затем его перевезли в часовню усопших, чтобы оттуда уже хоронить, так как катафалк мог подойти только вечером. Для близких, собственно, похороны умершего и заканчивались в соборе. Его перевоз и само погребение, согласно тогдашнему распорядку обычных похорон, должно было проходить без траурного шествия и без священника, как это указано в придворном декрете Иосифа II от 23 августа 1784 года. В соответствии с ним всех покойников после обычного отпевания в церковных молитвах и прощания с ними должны вывозить оттуда и перевозить на одно из кладбищ за чертой города для захоронения безо всяких примет.